Мальчишка не отходил от него ни на шаг, только иногда отбегал, да и то в случае необходимости. Они вместе учили язык друг друга. Горник оказался настоящим полиглотом, знавшим несколько местных языков. Русские слова он схватывал буквально на лету и уже научился составлять короткие предложения. В ходе длительных неспешных бесед, подкрепленных различной жестикуляцией, Кузнецову удалось узнать следующее. Род, в который попал Кирилл, назывался Ермата. В переводе на русский эти слова означали «яр», «яростный» или «боевой», а «мата», «женщина-мать», «выходила», «яростные» или «боевые женщины-матери». Узнав перевод, Кирилл усмехнулся. У нас бы их обозвали бой бабами или бешеными матками. Получается, что он попал к амазонкам. Весело живем. Если вспомнить историю, то эти девчата шустрые, мигом черепок могут оттяпать, ежели что не так. Племя, куда входили ерматы, имело название расханары или светлые люди. Светлыми назывались потому, что все соплеменники, хотя и имели волосы разных оттенков, но обязательно светлые. В роду, как и во всем племени, главными были женщины. То есть здесь правил балом матриархат. Главой рода и племени являлась Сарамата, где сар означала голова, получалась женщина-голова или правительница-царица. Каждым родом правила своя правительница. Она же была и главной жрицей рода, по совместительству. У расханаров нет верховного правителя. Всем племенем правит совет правительниц-цариц. В случае большой войны из их числа выбирали главную царицу, но она была первой среди равных. Ей подчинялись только на время боевых действий. В общем, полная демократия. Сейчас главой этого рода была Сарамата Марнара. Ее имя переводилось, как «убийца мужчин». Как пояснил Горник, Зарица приходилась Марнаре дочерью. Само же имя Зарица означало «утренняя заря». Кроме нее, у главы рода еще имелись дочь и сын. В памяти Кирилла всплыла первая встреча с Марнарой. Это произошло на второй день, когда он пришел в себя и познакомился с Зарицей. Уже ближе к вечеру, когда только остановились для разбивки нового стана на ночь, тогда он был еще слаб и не понимал, что говорят эти люди. К повозке подъехала целая делегация, не меньше десятка всадниц. Увидев подъезжающую правительницу, Горник засуетился и стал тормошить задремавшего Кузнецова. Тарх куда-то отошел, и поэтому мальчишке пришлось самому подтягивать Кирилла к козлам, чтобы тот мог на них опереться и показать себя. Он сразу понял, что перед ним женщина-вождь. Такой взгляд нелегко пережить. Кирилл внутренне напрягся, но старался не показывать виду. Хотя с его положением, хоть напрягайся, хоть не напрягайся, все равно твою судьбу решают другие. Но вот какое впечатление ты произведешь на них, это другой вопрос. Надо показать себя сильным, а не слабым. Слабаков никто не любит, а вот сильными, даже противниками, считаются и уважают. Перед Кузнецовым, на довольно крупном коне, наверное, единственном таком во всем таборе, сидела высокая, крепкая женщина, на вид чуть старше 40 лет. Одежда Марнары ничем не отличалась от окружавших ее всадниц. Только золотая пластина пектораль, висевшая на шее и прикрывавшая верхнюю часть груди, свидетельствовала о статусе хозяйки. От нее повеяло такой силой, что парню стало не по себе. Слегка полноватое лицо, жестко поджатые губы и стальные глаза правительницы не выражали никаких эмоций, она смотрела словно сквозь него, куда-то вдаль. Хотя Кириллу на мгновение показалось, что там, где-то в глубине души этой женщины, скрывались только грусть, печаль и безразличие ко всему происходящему вокруг нее. Правительница спокойно выслушала непонятные для Кузнецова сбивчивые слова Зарицы и произнесла только одну фразу. Но этого было достаточно, чтобы две крепкие девушки буквально слетели со своих лошадей и, мгновенно оказавшись в повозке, одним движением грубо стянули с парня рубаху, оголив его по пояс. Кирилл был вынужден сцепить зубы, чтобы не вскрикнуть от внезапной боли в раненой руке. Таким же безразличным взглядом Марнара посмотрела на его татуировку и в знак одобрения слегка кивнула головой, после чего, вместе со свитой, поехала дальше вдоль растянувшегося обоза. Только Зарица на мгновение задержалась возле Кузнецова, чтобы одарить его лучезарной улыбкой. Одеваться помогал немного перепуганный произошедшим мальчишка. В голове Кирилла еще долго слышался голос Марнары. Именно этот голос ранее приказал оставить его в живых. И только потом Горник пояснил тоску в глазах правительницы в тот момент. В одной из повозок везли тело ее старшей дочери, погибшей в бою. Кроме нее, В обозе следовало еще несколько вазов с убитыми боевыми подругами. Их собирались похоронить на своей земле. Если выразиться военным языком, то в настоящий момент ерматы возвращались после не очень удачного набега в места постоянной дислокации. Всего в караване Кирилл насчитал около 200 человек. Большинство из них составляли женщины-воительницы в возрасте от 16 до 30 лет. Остальными были ярматки постарше и девчонки-подростки, а также мужчины разных возрастов. Это, так сказать, обслуживающий персонал. Хотя ерматы и захватили довольно богатую добычу, в том числе и пленников, но понесли ощутимые для себя потери. Эта новость для Кирилла была существенной. Оказывается, здесь воевали не только мужчины, но и женщины. А в данном случае, в основном женщины. Мужчины же, больше занимались тыловым обеспечением, сооружением временных укреплений и помогали штурмовать вражеские поселения в качестве пехотинцев. То есть участвовали только там, где возникала необходимость в применении тяжелого физического труда непосильного для девиц-воинов. Получалось, если он будет жить среди них, то больше придется заниматься хозяйством, как тарху, чем держать в руках оружие. Ну что же, руки у него на месте, спасибо родителям и деду, что всему научили, да и у самого в голове не опилки находится, как-нибудь проживем, а надо будет повоевать, то и повоюем. Главное здоровье восстановить, да побыстрее. Вот только кто ты сейчас в этом мире, раб или свободный человек, эта тема также обсуждалась с Горником. К удивлению Кирилла, паренек не являлся сородичем Зарицы и ее подруг. К ним он попал год назад и не по своей воле, но был не рабом, а свободным. Не Кагар, а Гаст, пояснил мальчишка. Кто это и в чем разница? Поинтересовался Кузнецов. Кагар это он. Паренек вначале указал рукой в сторону отары овец, перегоняемой невдалеке, а затем на пленников, хмуро бредущих привязанными за повозками. Баранный раб на твой язык. Его хватать война, плен, можно продать и убить. Гаст пришел сам и он чужой ермата, как ты и я. Но свобода тогда, если за тебя держать слово ермата. Если ты делать плохо, то ермата тебя убить. Гаст может сам уйти от ермата. Сам нет. Покачал головой маленький собеседник. Только если Сарамата Марнара разрешит. Сам идти нельзя. Это делать плохо. Тебя убить или станешь Кагар. Кагар и Гаст могут стать ермата или свободными. Да, могут. Если много хорошо делать рот и Сарамата разрешит. Ситуация складывалась интересная. Если тебя захватили в набеге или на войне в плен, то ты раб, Кагары с тобой, что хотят, то и сделают. Если оставят жить в роду, то ты, как раб, имеешь право свободно передвигаться в пределах земель рода и должен работать на свою хозяйку. Хозяина мужчины быть не может, поскольку только женщины-воины имеют право держать рабов. Если же ты, Гаст, то есть тот, кто, не будучи соплеменником, сам пришел в род и за тебя поручился кто-то из ермата, то ты можешь жить и свободно ходить по землям рода. Но при этом Гаст должен работать на род и своего поручителя. Однако, как свободно пришел, так свободно уйти уже не сможешь. Покинуть род можно только по воле поручившегося за тебя и с разрешения правительницы. И Кагар и Гаст могут иметь личное имущество, но его не имеют права забрать только у Гаста. Так в чем же разница между Кагаром, рабом и Гастом, свободным и народцем? Вроде бы все одинаково. Свободное передвижение на землях рода, работа на род и смерть за самовольный уход. А разница в том, что раба Кагара можно запросто, по воле хозяйки, продать или убить, а вот свободного инородца Гаста нельзя, только за вред роду или побег. Но можно стать свободным членом рода, если будешь приносить благо роду и войдешь в доверие к правительнице. Вот так и будем поступать. Деваться-то некуда. С женщинами не из рода, как? Они кем могут быть? Кагар или Гаст? Продолжал изучать местные обычаи Кирилл. Мата нет Кагар и нет Гаст. Мата всегда свобода, если не война против ермата. Чужой мата может стать ермата. При этом Горник указал на девчонку-возницу, следующей позади повозки. А мага не был ермата. Она был плен, чужой. Сейчас ермата. Понятно. Женщинам здесь особые привилегии. Вне зависимости от национальности. Усмехнулся Кузнецов. Ну, а тарх кто? Кагар или Гаст? Тарх ермата. Он все свобода. Его жена ермата, но быть хата, а не война. Она смотреть много дети. Тарх работать на зрица. Она война за его жена и давать часть добыча. Хата что это означает? Кирилл насторожился при знакомом, из его мира, слове. Одно место, где хорошо, не ходить война, где жить всегда, есть огонь, тепло и много еда. Понятно. По-нашему это означает родной дом. Ну, а я кто? Ты гаст, чужой. Сам пришел. Свобода. Зрице держать за тебя слово, как и за меня. Она хороший. Не делать ей плохо. Что ты? Я и не собираюсь ей делать плохо. Даже спасибо за спасение скажу и добром отблагодарю. Успокоил друга Кирилл. Тем более, что она мне нравится. А что значит Вулнар и Скитнар? Так меня зрица назвала. Вулнар, это человек рода Вул, волк. Горник махнул рукой в сторону. Род Вулнар сильный. Муж Вулнар хорошо. Дети сильный. Но он жить далеко. Здесь нет. А Скитнар, это человек свобода, сам ходит степь. Нет хата, и нет жена. Такой ответ устраивал Кузнецова. Тем более, что с легкой подачи зрицы, в кочевье Кириллу присвоили новое имя, Вулнар. Значит он не оборотень, а человек из рода волков уважаемого Ермата. И выходит, что он завидный жених для местных невест. Эх, не зря ему так таинственно зрица улыбается, наверное, планы строит детишек здоровеньких заиметь. Дай бог, чтобы все так и дальше хорошо шло, а там посмотрим, у зрицы есть муж или парень. Кирилл решил прощупать и этот вопрос. Нет, но сейчас может быть. Горник подсунул под бок мешок, чтобы было удобнее лежать. Эта война она убить два врага. Раньше два и это два, а надо три. Она теперь иметь муж и дети. Если нет три голова врага, нет муж и дети. С каждой новой беседой мальчишка все больше нравился Кузнецову и вызывал у него уважение. В такие древние времена и в таком юном возрасте, уметь считать, знать о существовании разных народов, их месте обитания и языки. Надо быть исключением из правил или иметь соответствующее образование. Он не особо удивился, когда узнал, что паренек знает и письменность. Горника Ерматы освободили из плена в прошлогодний набег на одно из поселений Сидов, племени земледельцев, живущего в нижнем течении реки, в верховье которой они сейчас шли. Слово «освободили» при появлении мальчишки у Ермата немного не подходит к ситуации, когда он стал гостом рода. История маленького друга впечатлила Кирилла. Не каждый его современник переживет приключения, выпавшие на долю этого мальчишки. На момент встречи с Кириллом пареньку уже исполнилось 13 лет. Откуда он родом и какое имя дали ему родители при рождении, горник не помнил. В 5-летнем возрасте его забрали из родного дома во время набега и продали в город на морском побережье, где жил народ, имевший название Ахель. Купил мальчика торговец по имени Ксенон. Торговец не имел ни семьи, ни детей, и все жители города считали его странным человеком. Именно он дал имя мальчику, Горник. Ксенон едва сводил концы с концами, его торговля приносила доход, хватавший только на содержание небольшой лавки, хозяина и двух его рабов, старика, торгующего в лавке, и Горника. Все свои средства хозяин тратил на путешествия и покупку обработанных овечьих или козьих шкур. На них он записывал все, что видел сам и что слышал от других. Разные истории, легенды, всевозможную информацию о новых землях и чужих народах. Ксенон научил Горника читать, писать и считать, а также давал другие знания. В общем, стремился воспитать из мальчика умного и всесторонне развитого человека, будущего помощника и продолжателя своего дела. Когда Горник немного подрос, торговец-учитель стал его брать с собой в путешествия по разным городам и землям. Так прошло 6 лет. В одном из морских путешествий корабль, на котором плыли Ксенон с Горником, захватили гяхи, древние пираты Черного моря. Они убили хозяина-наставника, а Горника взяли к себе в качестве раба и переводчика, поскольку к тому времени он уже бойко разговаривал на нескольких языках. Некоторое время Горник жил среди гяхов, изучил их язык и обычаи. В одном из набегов его гяхам не повезло. Пиратский корабль был захвачен, большая часть перебита, а оставшиеся проданы в рабство, в том числе и Горник. В конечном итоге, паренек попал в услужение к одному из купцов Ахеев, ведущим торговлю с Сидом, проживающими в низовьях большой реки, впадающей в море. В прошлом году, когда торговец приплыл к Сидам, на их поселок внезапно напали ерматы. Пользуясь возникшей суматохой, Горнику удалось сбежать. Несколько дней паренек прятался в прибрежных плавнях, ожидая, когда дикие всадницы покинут поселок. Вернувшись, он застал страшную картину. Хозяин был убит, товар разграблен, корабль сожжен, а его команда перебита. От поселка Сидов осталось только пепелище с растерзанными трупами. Ему ничего не оставалось делать, как пробираться на юг, в надежде найти хоть какое-то человеческое жилье. В один из дней на горняка, голодного и обессиленного, наткнулась группа всадниц, производившая разведку местности. Среди них была Изрица. Она подобрала мальчишку и привезла в свой лагерь. Так горняк стал гостом у Ермата. «Так ты по-ахейски и читать, и писать умеешь?» — спросил Кирилл. «Не забыл ли еще? Ведь уже давно у ахеев не живешь». «Нет, не забыл», — улыбнулся горняк. «Зрица не дает. Я ее учить язык ахей. Зачем он ей? Как зачем?» — искренне удивился мальчишка. «Ахеи везде торговать, много и хороший товар. Они все знать. Кто знать язык ахей, тот много знать. Кто много знать, тот большой голова. Зрица быть сарамата, когда Марнера умереть. Как же вы этот ахейский язык учите?» Стушевавшись из-за своего глупого вопроса, поинтересовался Кузнецов. «Ведь даже ребенку понятно, что знание – это сила и власть. Без книг-то тяжеловато будет. Меня есть», – с гордостью произнес горняк. «Спасать, что писать, Ксенон? Я учить зрица, как меня учить?» С этими словами паренек приподнялся и, покопавшись в куче вещей, извлек на свет Божий средних размеров кожаный мешок, приспособленный к носке на спине, наподобие вещмешка Сидора из 20 века. Развязав узел, горняк достал из мешка толстый свиток. Кирилл осторожно развернул поданную ему древнюю книгу. Вернее, древней она была только для него, но не для горняка. И эта древность заключалась не в ее состоянии, а в непривычном для Кузнецова виде книги, скрученной в рулон выделанной козьей шкуры. Среди непонятной череды знаков несколько из них показались Кириллу знакомыми. «Похоже, что это древнегреческий алфавит. Выходит, это наши прошлые. 1000 лет до нашей эры, а может 500 или около того», — сделал неутешительный вывод Кузнецов. «Вот же занесла нелегкая. И зачем я тот бабский журнал про амазонок в поезде читал? Не мог, что ли, про что-нибудь другое почитать? Про петровские времена, хотя бы. Сейчас бы стал каким-нибудь драгуном или мушкетером. Так нет же, быть тебе, Кирюха, гостом безродным, почти рабом». Чтобы как-то определиться со временем, он решил задать горняку уточняющие вопросы. «Горняк, а ты слышал о Трое, Риме или об Александре Македонском? А также о греках, римлянах, персах или о скифах?» «Нет». «А кто это?» — искренне пожал плечами паренек. «Мне Ксенон много рассказать, но таких нет слышать. В этих книгах о них не написано». «Нет, учитель про все писать, что знать или слышать, я много раз их читать, такой нет там, одно из двух, или Троянской войны еще не было, а это значит, что сейчас больше 1000 лет до нашей эры, или же она давно прошла и про нее никто не помнит. Про великого македонца и римлян горняк не знает, а отсюда выходит, что попал ты, Кирюха, еще до рождения этих завоевателей древнего мира, а может и того хуже, в какой-нибудь параллельный мир. Нет ли у тебя карты?» Кирилл решил использовать последний шанс по уточнению места и времени своего попадания. «Это кто?» «Никто, а что?» — поправил Кузнецов. «Рисунок местности или хотя бы места, где вы с Ксеноном были?» «Есть», — обрадованно выдал горняк. «Ксенон писать и показывать место, где надо торговать и кто там жить. Сейчас». Мальчишка сначала порылся в мешке, но, видно, не найдя что нужно, высыпал все содержимое на одеяло. Свитков разной толщины оказалось полтора десятка. Переложив несколько из них, горняк взял самый потертый и протянул его Кириллу. «Вот, Вулнар, смотри». Переданный свиток с рисунками мало напоминал карту, привычную для Кузнецова. Изломанные линии, черточки, кружочки, надписи на непонятном ахейском языке – все вызвало у Кирилла определенные затруднения. Он не сразу сообразил, как расположить свиток по сторонам света. Горняк, поняв трудность друга, взял инициативу на себя. Он перевернул свиток и указал, где север, а где юг, и даже место, где он попал к Ермата. Теперь все встало на свои места. Да, похоже, что это карта его мира, только немного измененная. Вот очертания Малой Азии, а здесь Балканский полуостров и Черное море с Крымом. Внизу Ближний Восток и даже остров Крит имеется. А вот побережье Западного Кавказа. Правда, Таманский полуостров имел непривычный для Кузнецова вид, где река Кубань впадала не в Азовское, а в Черное море. Причем Азовское представляло собой небольшое озерцо. Все контуры не очень-то и совпадали, но догадаться можно. Во многих местах имелись кружочки и кривые линии, а рядом надписи на ахейском языке. Как пояснил Горник, это города и судоходные реки, их название и информация, чем там нужно торговать. Также указывалось, где и какой народ проживает, дружественный он или нет. Конечно же, большую часть карты составил Ксенон, но и мальчишка также приложил к ней свою руку. Особенно в нанесении информации возле северного побережья Западного Кавказа и Таманского полуострова. Здесь я быть у гяхов и сидов. Сам писать, как ахеи называют это море. Горник решил расширить вопрос Кирилла и рассказать поподробнее, что знал об ахеях, Черном море и его прибрежных жителях. Учитель говорит, что раньше ахеи жить здесь и было все хорошо. Но потом их земля захватить дикие плохой люди, доры. Они пришел с севера и ахеи ушел сюда. Рукой мальчишка сначала показал на земли Древней Греции, затем на побережье Малой Азии. «Где ты с Ксеноном раньше жил, можешь показать?» Перебил его Кузнецов. «Вот, Кизикос». Палец Горника уперся в небольшой кружок на южном побережье современного Кириллу Мраморного моря. Это море по-ахейски звать Пропонтос. Но Ксенон раньше жить другое место. Милетос. Вот тут. Он плыть Кизикос за хороший товар. Но назад вернуться не мог. Кирилл понял, что учитель мальчика был родом из древнего города Милета, расположенного на юго-западном побережье Малой Азии. Но в поисках лучшей доли перебрался в Кизик, где затем разорился и купился временем Горника. Это ахеи звать Пантос Саксинос или просто Пантос. Ладошка паренька легла на Черное море. Почему понт Аксинский? Плохое море. Трудно плыть. Много плохой люди на берегу. Они звать это море Ахшейна. Как ахеи называют местные народы. Любой чужой, что не ахеи, они зовут Барбарос. Но каждый народ звать по-свой. Вот здесь жить меты и досхи. Горник сначала указал на восточное побережье будущего Азовского моря. Затем его рука передвинулась на Таманский полуостров и северное побережье Западного Кавказа. Здесь сиды, там гяхи, зихи, колхи и другой люди. Здесь есть поле Сколхафая, где живут и ахеи. Они торговать со всеми Барбарос. Меня там тоже продавать после гяхов. При упоминании народа колхов и города Ая Кириллу вспомнился древнегреческий миф о плавании аргонавтов в Колхиду за золотым руном. Город Ая или Эя был столицей древней колхи Колхиды. Как ахеи называют ермата или других жителей степей? Гимры. Люди степи, у которых нет один хата. Ахеи не любить гимры, они их грабить. Произнеся эти слова, Горник замолчал, но затем добавил. Теперь не любить ахеи, а любить гимры и ермата скитнер. Ахеи делать меня кагар, а ермата дать свобода и делать меня гаст. Гимры хороший, как зрица и ты. Спасибо за добрые слова, улыбнулся в ответ Кузнецов. Но я бы на твоем месте не говорил так однозначно. Кочевники гимры тоже разными бывают. Да, я знаю. Они тоже грабить и убивать, как и все. Юный друг не стал спорить. Но гимры честный, чем ахеи. Ермата всегда говорить правда, а ахеи жадный, всех обмануть, чтобы купить и продать товар. Каким товаром торгуют ахеи? Зачем они плывут сюда, рискуя не только все потерять, но и погибнуть? К сидам мой последний хозяин вез вино, масло, оливы, ткани и другой товар, что здесь мне делать? А брать хотел зерно, кагар раб, масло земли Изида. Во время произношения слова Зида Горник указал рукой на железный наконечник дротика, видневшегося из-под шкур. Кирилл понял, что это железо. Насчет масла земли также догадался, что паренек имел в виду нефть. Здесь это дешево во много раз, чем в Ая, Кизикос и другой полис Сахия. Здесь взял, там поменял. Можно за один раз стать очень богатый. Понятно. Ахеи, рискуя жизнью, гонится за сверхприбылью. Удел всех торгашей во все времена. Ну, а эту карту кто-нибудь, кроме Ксенона и тебя, видел? Нет. Она тайна учителя. С ней он хотел быть богатым, но гяхи убили. Теперь карта мой. Я буду торговать и стать очень богатый. Размечтался паренек. Но для этого тебе сначала надо стать свободным и построить корабль. Кирилл вернул маленького друга к реальности. Понимать, это мой сон, мечта. Но когда я стать такой, как ты, я сделать свой мечта. Горник вдруг стал серьезным, оглянулся по сторонам и заговорчески прошептал. Вулнар, я тебе помогать, ты мне помогать. Мы сделать корабль, взять много товар и плыть далеко. Там стать большой хозяин. Но это быть наша тайна. Хорошо, согласен. Так же тихо полушутя ответил Кузнецов и затем спросил. Куда мы сейчас идем, знаешь? Да. Мы идем хата Ермата, вот здесь, много леса и много большой гора, судя по указанному Горником направлению, Сейчас они шли к истоку одной из рек, притоков Кубани или похожую на Кубань, расположенному в предгорье Кавказского хребта. Хотя Кирилл не был в этом уверен. Не очень-то карта отображала местность его мира, а может все-таки это параллельный. Ведь прямых доказательств нет, только косвенные, построенные на догадках и похожих вещах. Хотя из беседы с горником он больше склонялся к мысли, что все-таки попал в племя древних киммерийских амазонок, живущих в первом тысячелетии до нашей эры на Северном Кавказе. А может, ну его, терзать свои мозги вопросом, куда попал, будет, что будет. Главное, чтобы голова на плечах была, а там разберемся. В один из дней, после завтрака и начала движения каравана, Кирилл немного задремал. Здоровье шло на поправку, с каждым днем он ощущал прилив сил и уже мог передвигаться без костыля, хотя до былой физической формы еще было далековато. Кирилл помогал Тарху возиться с быками, при этом решил обязательно предложить ермо вместо кожаных ремней. Да и колеса в повозке не мешало бы поменять на более легкие, с деревянными спицами, а не сплошные, как сейчас, все животным легче будет. Также собирал хворост для костра и по мере сил участвовал в других работах, обеспечивающих продвижение обоза к конечной цели путешествия. Благодаря горнику, начал общаться с другими караванщиками и уже откликался на имя Вулнар. В общем, постепенно привыкал к местным реалиям. «Вулнар, вставай, смотри», — растолкал его взволнованный горник. «Верил, я знал, что он есть. Кто есть, горник? Он, большой и сильный. Смотри, там». Парнишка встал во весь рост на остановившейся вдруг повозке и указал на противоположный берег реки. Кузнецов приподнялся и повернулся в сторону, указанную другом. «Мать моя женщина! Россия, родина слонов! Да нет, мамонтов! Бред какой-то! Откуда они здесь, в Краснодарском крае, пускай и древним?» Изумлению Кирилла не было границ. По противоположному берегу реки, имевшую здесь ширину не более 70 метров, плавно и торжественно двигалось небольшое стадо мамонтов, состоящее из полутора десятка покрытых густой шерстью особей, различных по величине и возрасту. Возглавлял это шествие огромный мамонт, не меньше 5 метров в высоту с громадными, более 3 метров, бивнями. Правда, определить, кто это, самка или самец, на таком расстоянии было невозможно. В морозное утро вокруг неспешно идущего стада образовалось небольшое облако пара, выдыхаемого могучими телами. Со стороны казалось, что по заснеженной степи, как по небу, плавно плывут темные тучки в виде слоников. На миг Кириллу показалось, что вернулся в родное село, где он, после косьбы, лежа на стоге свежескошенной травы и глядя в небо, рассматривал облака и предавался мечтам. Это было еще до войны. Так же, как и он с горником, за мамонтами наблюдал весь остановившийся обоз. Не только люди, но и даже быки, бросив пережевывать выхваченную из-под снега траву, с удивлением уставились на проходящее мимо стадо необычных животных. Даже часть ярматок, перегонявших невдалеке лошадей и овец, прискакали к берегу, чтобы посмотреть на невиданное ранее зрелище. Судя по выражению их лиц, они были не менее изумлены, чем Кузнецов. Значит, видели мамонтов тоже первый раз в жизни или крайне редко. Увиденное снова заставило Кирилла задуматься, а куда он собственно попал и в какое время. Исходя из знаний, полученных в школе, он знал, что мамонты жили в северной части России и вымерли больше 12 тысяч лет назад, а бронзовый век в этих местах начал переходить в железный около 1000 лет до нашей эры. Получалась ерунда какая-то. Или мамонты так долго сохранились, или он попал в более древние времена. Но бронза-то и железо есть. Может, обманывали его ученые-современники, рассказывая о прошлой жизни на Земле. А может и не его Земля это, а параллельный мир. Одни вопросы, а ответа нет. От подобных мыслей закружилась голова. Да, Кирюха, слаб ты еще пока, чтобы сейчас такие вопросы разруливать. От полученных эмоций Кузнецов осел в повозку. Ты что, Вулнар, плохо? Встревожился горник. Затем вновь посмотрел в сторону удалявшегося от реки стада мамонтов. Ксенон называть его Элахт. Он что, видел слонов или мамонтов? Нет, живой как я не видеть, только слышать. Покачал головой мальчишка-всезнайка и тут же заинтересовался. Кто такой слон и мамонт? Вот такие большие животные на моем языке называются слоны. Но это мамонты. Предки слонов. Ты раньше видеть живой Элахт слон-мамонт? Изумился паренек. Много раз. В зоопарке и в цирке. буднично произнес Кирилл. Но такой ответ ввел Горняка в ступор. Некоторое время он сидел напротив Кузнецова с широко раскрытыми глазами и ртом от удивления. Затем, опомнившись, вдруг стал рыться в своем заветном мешке. Наконец, он бережно извлек оттуда завернутую в тряпицу, искусно вырезанную из кости небольшую фигурку слона и протянул ее Кириллу. Поднятые колбу хоботы бивни образовывали своеобразное кольцо, за которое можно подвешивать фигурку на шнурке. Вот, Элахт. Ксенон имеет его давно. Еще до меня. Учитель говорит, что Элахт живет далеко. Там всегда тепло и нет снег. Кто раз его видеть, тот будет счастье. А много видеть, тот будет большой голова. Пояснил Горник. Ты себя звать Кирилл, язык ахей значит сын большой голова. Что, по-ахейски Кир значит правитель или вождь? Переспросил Кирилл, уже догадавшись, что Ил это сын. Да, утвердительно кивнул паренек и тихо спросил. Вулнар, ты сын большой вождь? Да, я сын вождя рода Вулнар из племени скитнеров, свободных людей. Без зазрения совести соврал Кузнецов. Наверняка разговорчивый пацан расскажет все зрице, а та всем остальным. Ну и что? Свой статус надо повышать при первой возможности. Теперь Марнаре не зазорно будет дочку за меня отдать. Не хухры-мухры какой, а цельный сын вождя. Но увидев, что ошарашенный новостью мальчишка готов высказать ему соответствующие почести, остановил его. Но ты, Горник, будешь для меня всегда лучшим другом и помощником. Поэтому, давай по-дружески и дальше общаться, без особых комплиментов. Смущенный паренек не все смог переварить из сказанного Кириллом, но понял главное, что они по-прежнему друзья и Вулнар не требует от него соответствующего положению этикета. Но все же он решил по-своему прогнуться перед Кузнецовым. Вулнар, можно я сказать всем, что ты сын большой голова вождь свой род. Ты стать не простой гаст, а хороший гаст. Ермата уважать Вулнар. Скоро свобода. Зрица будет рада. Она может стать твой жена. Такой расклад пока устраивал Кирилла, и он согласился. Эх, была не была, где наша не пропадала. Глава третья. В балках все чаще стали попадаться деревья, а затем и целые рощи, постепенно превращающиеся в довольно густой смешанный лес. Степь переходила в лесостепь. Вдалеке уже отчетливо виднелись горные вершины, покрытые снегом. В рельефе местности тоже стали преобладать возвышенности. Если раньше изредка встречались небольшие холмы, то теперь появились довольно крупные курганы, которые располагались в определенном порядке и служили прекрасными ориентирами, что дало возможность удалиться от реки на почтительное расстояние. И что интересно, снежный покров здесь был минимальным. Видимо, зима в этих местах еще не окончательно вступила в свои права, что давало возможность животным без особых усилий добывать подножный корм. Наконец караван остановился возле большого кургана, на котором одиноко возвышался двухметровый каменный истукан. Как пояснил Горник, здесь начинались земли Ермата. В кургане покоилась древняя царица-воительница, родоначальница всех расханаров, которые когда-то пришли сюда с далекого северо-востока, захватив и обжив эти земли. Похороненную царицу воспринимали как дочь великой богини-матери плодородия, богатства и судьбы по имени Ма, или на местном наречии Магуш. Души погребенных рядом с ней предков защищали живых сородичей от врагов и враждебных духов чужих племен. Со временем имя богини Магуш перейдет в богиню Макаш или живу образ матери сырой земли у древних славян. Кириллу вспомнились уроки истории деда. Истукан был довольно грубо обработан, он представлял из себя столб с вырезами в виде фигуры женщины с увеличенной грудью и животом, обращенной лицом на восток. Руки каменной бабы прикрывали низ живота. Глядя на нее, складывалось впечатление, что она бережно хранит тайну вечной жизни на земле. В ее ногах располагалась каменная плита в виде чаши. Возле кургана задержались на сутки. Это время ушло на совершение обряда поклонения великой богине Мамагуши предкам. В качестве священной жертвы были зарезаны два барана. Их кровью наполнили каменную чашу, после чего ею обмазали глаза, груди, руки и живот статуи. Шкуру и кости животных использовали в качестве топлива для костра, разведенного здесь же. На нем в котле сварили баранье мясо, которое затем раздали каждому по небольшому куску. Причем никто из прибывших, кроме самой Сарамата Марнары и двух ее помощниц, не посмел подняться к статуе и притронулся к жертвенным баранам. Народ покорно ожидал окончания обряда у подножья, периодически выкрикивая благодарные слова богине-матери за благополучное возвращение домой. Через два дня подошли к последнему кургану, одиноко возвышавшемуся посреди широкого луга. Судя по внешнему виду и окружавшей его местности, в отличие от других, этот курган был насыпан не так давно. От немногословного тарха Кирилл узнал, что здесь покоится предыдущая сарамата мать Марнары. Теперь сюда же будет погребена и старшая дочь Марнары вместе с боевыми подругами, погибшими в последнем набеге. До хаты Ермата оставался всего один день пути. Здесь караван встретили три десятка подростков, девчонок и мальчишек, умело управляющих своими небольшими лошадками. За ними послали заранее, чтобы те отогнали стада овец и табун лошадей поближе к постоянному жилью, пока взрослые будут справлять поминальную тризну по погибшим. На следующее утро, едва показались первые солнечные лучи, весь лагерь пришел в движение. Наскоро перекусив, люди начали готовиться к совершению обряда погребения. Каждому нашлась работа, никто не стоял без дела. Кириллу, как еще не окрепшему после болезни и не вполне дееспособному из-за раненой руки, дали задание полегче. Они вместе с горником водили быков, тянущих на веревках из ближайшей рощи к кургану срубленные тархом и другими мужчинами деревья, и таких, как он, оказалось не меньше десятка. Так что через некоторое время ими была проложена довольно хорошая грунтовка. Благодаря тому, что Кирилл осуществлял рейсы с быками через весь лагерь, он мог видеть практически всю подготовку к местным похоронам. На восточном пологом склоне кургана другая часть мужчин разожгла большой костер. Когда он прогорел, то на его месте принялись с помощью топоров и крупных осколков битой глиняной посуды копать большую прямоугольную яму под братскую, а вернее сестринскую могилу. При этом яма располагалась строго с севера на юг. Видя это, у Кузнецова появилась идея подарить им лопату. Для начала хотя бы деревянную с окованным металлом лотком. Все легче будет, чем мерзлую землю руками грести. Пока мужики занимались грубой физической работой, женщины готовили своих погибших боевых подруг в последний путь. В этом набеге ерматы потеряли четырех своих воительниц. Как пояснил горник, одной из них оказалась родная сестра Зарицы. Ее звали Мирина. Она была старше Зарицы на 3 года, уже имела мужа и маленькую дочь. Теперь, по обычаю ерматов, внучку к себе на воспитание заберет сарамата Марнара. Оставшего вдовцом ее зятя возьмет в мужья одна из амазонок, получившая после победы над врагами право выйти замуж. Кирилл немного расстроился от мысли, что вдруг Зарица выберет не его, чужого госта, а освободившегося мужчину своего рода. Судя по возрасту Мирины и ребенка, ее муж явно не старец. У парня на короткое время в душе возник дух мужской конкуренции за женщину, а проще – ревность. Но потом он успокоился, вспомнив, что Зарица уже как бы выбрала его себе в будущие мужья. Хотя все может быть, этот мир для него пока неведом и непредсказуем. Ерматы, как и все кочевники этого времени, жили в основном разбоем и скотоводством. При захвате чужих поселений амазонки убивали мужчин, стариков и маленьких детей. Мужчин потому, что те оказывали сопротивление, а стариков и маленьких детей, потому что они являлись лишней обузой. Только молодых женщин, девушек и подростков захватывали в плен. Рожденный или воспитанный с детства раб никогда не будет восставать, так как не знает, что такое настоящая свобода. Его не надо принуждать, поскольку с детства воспитывается как раб, и он безоговорочно подчиняется своей хозяйке. При этом расханары торговать рабами-кагарами как ахеи пока еще не научились, а только обменивались ими внутри племени. Рабам на шею вешали медный обруч со знаком хозяйки. Ну, а особо строптивым, ломали ноги, чтобы те не сбежали. Только в 2 случаях пленных мужчин оставляли в живых. Первый, если он был хорошим ремесленником, а второй, когда его приносили в жертву в случае гибели одной из амазонок, чтобы сопровождал ее в другой жизни. Пленников было 12, погибших ярматок 4. Еще 8 амазонок получили довольно серьезные ранения и сейчас находились в повозках, не особо надеясь на то, что они выживут к прибытию домой. Потенциальных сопроводителей в иной мир прихватили с запасом, но большей части парней повезло. Раненые воительницы постепенно шли на поправку. Сейчас все пленники, раздетые до пояса, стояли перед сараматой Марнарой в ожидании своей участи, в душе моля богов, чтобы выбор жрицы вождя не пал на них. Когда были отобраны и отведены в сторону 4 будущие жертвы, 2 из оставшихся парней упали в обморок. Их психика не выдержала напряжения.